людей и много машин. Ты вроде бы с ними, но все же один. Одиночество укрепляет меня. Без него я как без еды и воды. Каждый день без него обессиливает меня. Я не горжусь своим одиночеством, но я завишу от него. Так много машин и много людей.